То есть пропавший мальчик — сын Евгения Русакова, я правильно понимаю?» «Правильно, Алла Гурьевна. Вы снова привлекли к делу Олега Куделина, верно? Лер, вы же знаете, что начальство не обрадуется. Такие вещи не входят в круг его обязанностей, он гораздо более ценный специалист, чтобы заниматься подобной работой. Неужели вы полагали, что я не узнаю?» Лера открыла было рот в попытке оправдаться, но Суркова остановила ее взмахом руки. «С другой стороны», — продолжила она, — «победителей не судят, вам удалось кое-что узнать. Надеюсь, это не все?» «Нет, Алла Гурьевна, но остальное я выяснила уже без помощи Куделина. Очень на это надеюсь. Так что, мальчик так и не вернулся домой?» «Нет. Русаков решил сам со всем разобраться. Он подозревал в похищении сына некоего Варлама Циклаури». «Циклопа?» — встрепетнулась Суркова. «Кого?» «Такое погоняло было у Варлама в бытность его обычным рэкетиром. Он крышевал вещевые рынки, но в начале 2000-х перешел на легальное положение, как и Русаков. Кстати, они всегда враждовали, но до сегодняшнего дня их интересы вроде бы не пересекались». «Похоже, пересеклись. Оказывается, у Русакова примерно год назад возникли терки с Циклаури. Оба боролись за один и тот же участок земли под застройку. Там как раз по плану пройдет новый участок шоссе, и ожидается большой проект, включающий возведение не только элитного жилья, но и дорогих торговых центров, спа-зон и даже парка развлечений. Сладенький кусочек. Не то слово. Я немного покопалась в сводках и выяснила, что аккурат на следующий день, когда пропал сын Русакова, на Новопризерском шоссе произошел жестокий замес. Можно сказать, настоящий бой. На месте обнаружили несколько сильно поврежденных автоматными очередями автомобилей, но ни одного тела не нашли. Свидетелей происшествия не выявили, дело приостановлено. Очень интересно, а автомобильные номера? Левые, похоже, все отлично подготовились к встрече. Но есть любопытная деталь. Через двое суток состоялись пышные похороны любимого племянника Циклаури, который умер от сердечного приступа. Ему было 30 лет, он активно занимался восточными единоборствами и, насколько известно, на здоровье не жаловался. «Так вы считаете, что Циклаури с Русаковым забили стрелку, но что-то пошло не так? Завязалась битва, и в результате погиб племянник Циклопа». «Русакову не удалось выцарапать сына у Циклопа, допуская, что в качестве мести за гибель племянника Циклаури убил сына конкурента или спрятал так, чтобы тот его не нашел. Циклоп в городе?» «Его местонахождение неизвестно, говорят, он за границей, но где именно, никто не знает. Кстати, уехал он через неделю после случая на Новоприозерском, а всеми его делами сейчас занимаются управляющие. Все легально. Между прочим, Русаков и землю проиграл, и ее заполучил Циклаури. В общем, Алла Гурьевна, я думаю, что, исчерпав все доступные ему методы и возможности, Русаков решил искать сына с помощью экстрасенсов. Но они ему не помогли, и он, человек без принципов и привычный к убийствам и крови, наказал их», — задумчиво закончила за Леру Суркова. «Что ж, звучит резонно. И сюда отлично вписывается история с третьим глазом. Так Русаков получал доступ сразу ко многим экстрасенсам. Более того, здесь выбирают лучших из лучших, прямо для него. Вы сказали, что он засветился на камерах наблюдения. Да, и мы тут же принялись его искать, только вот уже сутки его никто не видел. Я на досуге проверила его финансовые дела, он теперь законопослушный гражданин, и большая часть его бизнеса находится в белой зоне. Правда, у налоговой к Русакову имеются вопросы, как и у комитета по землепользованию. Прокуратура четырежды возбуждала против него дела, но каждый раз они таинственным образом замораживались. «Деньги и власть — великая сила», — вздохнула Лера. «Правда ваша», — согласилась Суркова. «Но, к счастью, есть те, на кого эти вещи влияния не имеют, верно? Поэтому мы не будем принимать во внимание прошлые грехи Русакова и сосредоточимся на нынешних. У нас пока нет доказательств, что именно он убил Аркадия Фейгина, как и других экстрасенсов. Все они косвенные, но и на них можно построить обвинение, если улик окажется достаточно. Он очень осторожный преступник, не оставил отпечатков пальцев ни на одном из мест преступления, почти нигде не попал на камеры наблюдения и даже каким-то образом добрался до записи своих жертв, чтобы его невозможно было хоть как-то притянуть к убийствам. Он ошибся лишь однажды с Аркадием. Как думаете, почему он прокололся, Алла Гурьевна? В какой-то момент даже у опытного преступника возникает эйфория от безнаказанности. Как же так? Он столько всего наворотил, а никто его даже не заподозрил. Большинство убийц попадают в поле нашей видимости на каком-то этапе следствия. Их допрашивают и отпускают, не имея достаточных оснований для задержания. Однако Русаков — другое дело. Его личность до последнего момента нигде не фигурировала. Редкий случай. Значит, мы вычислили убийцу? В пользу этого говорят собранные вами факты, а также то, что он пытался скрытно проникнуть в телецентр, а теперь бесследно исчез. Слишком много совпадений, чтобы списать их на случайность. Давайте разыщем его и выясним все до конца, ладно? А вот мне еще работать и работать. Это потому, что Фейгин мертв. Он был единственным, кто мог рассказать правду о том, что случилось в доме Гагина, а теперь придется строить собственные предположения, надеясь, что они окажутся правильными. Вы уверены, что именно Аркадий убил дядю? В том-то и дело, что нет. В квартире жертвы нашли отпечатки пальцев и потожировые следы, некоторые из которых так и не удалось идентифицировать. Что, в сущности, неудивительно, принимая во внимание практически подпольный род деятельности Гагина. Но даже в том случае, если они совпадут с пальчиками или потожировыми Фейгина, это вовсе не будет означать, что последний — убийца. Ведь, в конце концов, Аркадий — его племянник. Мы даже не можем наверняка утверждать, что он украл кровь ангелов. Да мы вообще не знаем, находился ли камень в доме в момент убийства, а при Фейгине его не обнаружили. А на ингаляторе есть какие-то отпечатки? Никаких, кроме следов самого Гагина. Но я и не ожидала, что они будут. Когда убийца выбирает такой хитроумный способ избавиться от кого-то, не попадется так глупо. Кто-то постучал в дверь. «Войдите!» — крикнула Суркова. Это оказался судмедэксперт Дорошенко. В руках он держал череп, с которым при жизни не расставался Аркадий Фейгин. «Павел Игнатьевич, есть новости?» «Есть, Алла Гурьевна. Причина смерти жертвы — удушение. До этого его пытали при помощи петли, то сдавливая шею, то ослабляя ее. На шее жертвы обнаружен след от электрошокера. Видимо, таким способом удалось обездвижить Фейгина и затащить его в подвал. Также убийца действовал и во всех остальных случаях», — кивнула Лера. «Это все?» — спросила Суркова. «Если бы было так, я бы не пришел, Алла Гурьевна», — оскорбился Дорошенко. «Вот». И он водрузил на стол череп. «Господи, Павел Игнатьевич, зачем вы притащили сюда эту мерзость?» — поморщилась Суркова. «Надеюсь, он хотя бы пластиковый?» «Да нет, самый, что ни на есть, костяной». «Древний?» — полюбопытствовала Лера. «Возраст покойника был от 54 до 59 лет. Определить, сколько времени данный Йорик пролежал в земле, не представляется возможным, ввиду отсутствия у нас спецоборудования для таких исследований». «Не думаю, что это имеет значение», — отмахнулась Суркова. «Вряд ли Фейгин убил кого-то, чтобы заполучить его черепушку».